Сразу же за площадкой четвертого этажа оказалась еще одна закрытая дверь, к которой липкой лентой был прикреплен кусок картона от упаковки рубашек. На картоне черным фломастером было написано «Джоэль». В дверной ручке имелась замочная скважина, но Джоэль повернул ручку, и дверь открылась. Он придержал ее и подождал, пока мы войдем. Размером комната была с половину платяного шкафа Джины Рэмп, не больше 7 квадратных метров. Там стояли койка, покрытая серым шерстяным одеялом, деревянная тумбочка, покрашенная белой краской, и узкий комод с 3 ящиками. На комоде лежала Библия, с ней соседствовали электрическая плитка, консервный нож, упаковка крекеров с арахисовым маслом, наполовину пустая банка маринованной свеклы и жестянка венских сосисок. Вырезанное из календаря изображение Христа с нимбом вокруг головы благосклонно взирало на койку. Пожелтевшая, засиженная мухами занавеска была наполовину задернута на единственном зарешеченном окне. За решеткой виднелась стена из серого кирпича. Комната освещалась голой лампочкой в центре потолка, испещренного пятнами плесени. В комнате с трудом можно было разместиться стоя. У меня появилось ощущение необходимости за что-нибудь ухватиться, но не хотелось ничего здесь касаться. Маклоски сказал: «Садитесь, если хотите». Майло посмотрел на койку и ответил: «Ничего». Мы все остались стоять. Мы стояли рядом, но были так далеки друг от друга, словно нас разделяли целые мили. Как пассажиры в метро, которые, держась за подвесные ручки, ощущают себя в полной изоляции. Майло спросил: «Ты как насчет теории, Джоэль?» Маклоски покачал головой. «Я думал об этом. Много думал. После того, как здесь были другие полицейские. Я надеюсь, что просто она настолько выздоровела, что ей захотелось прогуляться одной и что? И ей понравилось. Вы ведь желаете ей добра, не так ли?» Кивок. «Теперь вы свободный человек, и власти не могут говорить вам, что вы должны делать». На бледных губах Маклоски появилась слабая улыбка. В уголках его рта скопились какие-то белые хлопья. «Вы услышали что-то смешное, Джоэль?» «Свобода. Ее давно уже нет». «Для Джины тоже». Маклоски закрыл глаза, потом открыл их, тяжело опустился на койку, снял с головы сетку для волос и оперся лбом на руку. На макушке у него была лысина, вокруг нее росли белые и серые волосы. Они были коротко подстрижены и торчали. Такая стрижка могла бы выглядеть модной у какого-нибудь 18-летнего шалопая. У старика же она оказалась тем, чем и была на самом деле — самоделкой. Старик? Ему 53. Он выглядел на все 70. «Мои желания не имеют значения», — сказал он. «Имеют, если вы все еще преследуете ее, Джоэль». Желтушные глаза опять закрылись. Складка кожи на шее задрожала. «Я не...» «Нет». «Что нет?» Обеими руками Маклоски держал сетку для волос, просунув пальцы в ячейки, расправляя ее. «Не преследую ее», сказал едва слышным шепотом. «Вы собирались сказать, что никогда и не преследовали ее, Джоэль?» «Нет, я...» Маклоски поскреб в голове, потом покачал ею. «Это было давно». «Понятное дело», согласился Майло. «Но история любит повторяться». «Нет», ответил Маклоски очень тихо, но твердо. «Нет, никогда. Моя жизнь...» «Что ваша жизнь?» «Кончена. Все погасло». «Что погасло, Джоэль?» Маклоски положил руку себе на живот. «Огонь, чувство». Он уронил руку. Теперь я только и делаю, что жду. Ждете чего, Джоэль? Покоя. Пустого пространства. Он бросил боязливый взгляд на Майло, потом на картину с изображением Христа. Вы очень религиозный человек, Джоэль, правда? Это помогает. Помогает в чем? В ожидании. Майло согнул ноги в коленях, обхватил их ладонями и слегка присел так, что его лицо оказалось почти на одном уровне с лицом Маклоски. «Почему вы сожгли ее кислотой, Джоэль?» У Маклоски затряслись руки. Он произнес «Нет» и перекрестился. «За что, Джоэль? Что она такого сделала? Чем вызвала у вас такую ненависть?» «Нет, ну же, Джоэль, почему нельзя рассказать? И с тех пор прошло столько лет». Он покачал головой. «Я... это не... не что?» «Нет, я согрешил. Так покайтесь в своем грехе, Джоэль». «Нет, прошу вас». У него на глазах выступили слезы, его колотила дрожь. «Разве покаяние не есть часть спасения, Джоэль? Полное покаяние!» Маклоски облизнул губы, сложил руки вместе и что-то пробормотал. Майло наклонился еще ниже. «Что вы сказали, Джоэль?» «Уже покаялся». «Неужели?» Кивок. Маклоски закинул ноги на кровать и улегся лицом вверх. Руки сложены на груди, глаза смотрят в потолок, рот открыт. Под фартуком на нем были старые твидовые брюки, сшитые для человека на 10 килограммов тяжелее и на 5 сантиметров выше ростом. Манжеты были обтрепаны, а края их затвердели от впитавшейся черной грязи. Подошвы туфель были протерты в нескольких местах. К ним присохли остатки пищи. Сквозь одни дыры виднелась серая пряжа, сквозь другие — голое тело. Я сказал, для вас, возможно, все это осталось в прошлом. Но понимание случившегося помогло бы и ей, и ее дочери. Прошло столько лет, а семья все еще пытается понять. Маклоски смотрел на меня. Его глаза двигались из стороны в сторону, словно он следил за уличным движением. Губы беззвучно шевелились. Он что-то обдумывал. На минуту мне показалось, что он собирается все рассказать. Потом он резко встряхнул головой, сел на кровать, развязал фартук и снял его через голову. Рубашка сидела на нем мешком. Расстегнув три верхние пуговицы, он раздвинул края застежки и обнажил безволосую грудь. Безволосую, но не гладкую. Почти вся его кожа имела цвет прокисшего молока, но большую часть левой половины груди занимало пятно розовой, стянутой в складке плоти шириной в две ладони, бугристое, словно вересковый корень. Соска не было. На его месте было глянцевое углубление. Ручейки шрамов, похожие на розовую краску, вытекали из первоначального пятна и заканчивались под ребрами.